Глава 17. Арина. Грррфыр! Рыжик, видимо, дремавший на постели, встрепенулся и подскочил, стоило мне только появиться на пороге спальни. А затем вновь вспомнил про намордник и принялся избавляться от него, стягивая его передними лапками. «Сейчас помогу тебе!» Я захлопнула дверь и, щелкнув замком, направилась к Индракоре. Присела на кровать, ощущая, как кровь гудит в ушах, и отстегнула ремешки намордника. Рыжик счастливо пискнул и бросился облизывать мне лицо. Запустив ладонь в горячую шерстку, рухнула спиной на кровать, прикрыла веки и сделала глубокий вдох. Сердце било о ребра. А в ушах все еще стоял этот мерзкий шипящий шепот. И боль, мутившая сознание, будто все еще пронизывала каждую клеточку тела. Или и правда пронизывала. Ведь я же не могла контролировать эту связь. Фрр! Рыжик выскользнул из моих объятий и рванул в сторону столика. Подскочил на столешницу с разгона и, аккуратно маневрируя между тарелочками с какими-то закусками, подцепил одно из угощений и принялся ужинать. Судя по всему, закуски и не убрали из комнаты, как раз из-за грозной Индракоры, которая защищала наш с ней ужин. «Ох, прости, надо было запереть тебя в комнате и снять эту штуку». Виновато проговорила, глядя на то, с какой жадностью Рыжик уминал засохший хлеб. «Но ничего, скоро я вернусь домой, а ты возвратишься в лес. Или где там живут твои собратья? В полях?» Рыжик настороженно поднял голову, чуть склонив ее на бок. «Будто и правда понимал все, что я ему говорю». А следом издал какой-то недовольный фырк. «Неужели тебе не хочется домой? У тебя же наверняка были друзья, папа с мамой». Замолчала, ощущая, как к горлу подкатил комок. «Мама». При одном воспоминании о ней внутри что-то дрогнуло. «Моя мать — драконица? Могла превращаться в гигантского ящера с огромными крыльями? Это просто в голове не укладывалось. Впрочем, как и перемещение в другой мир, монстры, выскакивающие из зеркал, и еще эта мерзкая химера. Бррр, мурашки по коже при одном воспоминании о произошедшем в этом магическом департаменте. Значит, все эти монстры из так называемой бездны – нечастые гости в Ларинии, и стражи ведут на них охоту. А мне каким-то образом удалось обратить двух таких монстров в пепел, потому что я наполовину дракон. Ладонь скользнула к шее, туда, где находилась какая-то невидимая мне метка. А что будет, если эту метку, допустим, убрать? Я тоже смогу превратиться в крылатую огнедышащую ящерицу? Нет, это никак в голове не укладывалось. Рыжик одним прыжком добрался до меня, возвращая к реальности. Зверек аккуратно вложил мне в ладонь подсушенный тост с засохшим беконом. И я улыбнулась. «Спасибо, конечно, но мне кусок в горло не лезет. После того, как на моих глазах обуглилось вонючее трехголовое существо, думаю, не скоро проснется аппетит. Кажется, я на диете». «Девчонка Феникс, она отворит врата бездны!» Пронесся в мыслях все тот же шипящий голос, заставляя замереть и затаить дыхание. И вновь боль прошлась по коже жгучей волной. «Стоп! Это я, что ли, Феникс? Какие врата я должна отворять?» Мотнула головой и выдохнула. А следом перед глазами, в тускло мерцающем свете, появилась уже совершенно другая спальня. Мрачная, темная, с массивной резной мебелью и тяжелыми бордовыми шторами. И зеркало, в котором отражался Кристиан, на лице которого проступила золотистая чешуя. Одно движение, и зеркало с треском лопнуло, засыпая осколками пол. «Ты умрешь совсем скоро, не борись!» Прошелестело в сознании, и все исчезло. «Ох, черт, как он с этим вообще живет!» «Выходит, что Василиск имеет свое сознание и пытается убить Кристиана?» «Эта тварь из бездны желает укрепиться в Ларинии навсегда. и 15 лет он противостоит ей? Так и с ума сойти можно. Но было кое-что, что не давало мне покоя. В прошлый раз, когда я впервые услышала этот голос, Кристиану помог поцелуй. Как раз перед приемом в королевском дворце. Вернее, помогла моя магия. И голос исчез. И в ту ночь, когда он явился в мою спальню, тоже. Быть может, и сейчас я смогу ему помочь. Соскочила с кровати, вызвав недовольное урчание у Рыжика, но все равно уверенно направилась к двери. Опять щелкнула замком и, выскользнув в коридор, захлопнула дверь прямо перед мордочкой своего фамильяра. «Прости», — шепнула зверьку, — «но ты можешь стать ужином голодной огромной змеюки, так что лучше ложись спать». В спальне Кристиана мне еще не доводилось бывать, но из-за запрета Бренды на посещение западного крыла я знала, в какую сторону идти. Вернее, бежать, потому как фантомная боль все так же накатывала волнами. Я могла попросту не успеть и столкнуться лицом к лицу, точнее, лицом к морде с огромным змеем. И эта встреча явно не предвещала ничего хорошего. «Смерть Фениксу!» Вновь зазвучало в сознании зловещее шипение. «Вот он заладил, смерть да смерть, чертов змей!» Скинув туфли и подцепив подол платья, я рванула по пустому коридору. Сердце выпрыгивало из груди, дыхание напрочь сбилось. Перед глазами плясали темные тени. Тусклые люстры тревожно вспыхивали при приближении, а портреты, казалось, будто следят за мной со стен. Проклятое воображение! Добравшись до западного крыла, я на мгновение замерла, прислушиваясь. Никакого шипения или движения не заметила и вновь ускорила шаг. Спустя пару мгновений перед глазами показалась широкая распахнутая двустворчатая дверь. Спальня? Тревога прокатывала по венам, в горле пересохло от бега. Осторожно приблизилась и заглянула внутрь. Кристиан замер напротив распахнутого окна, вцепившись руками в подоконник. Яростный ветер трепал тюль и распахнутую белую рубашку. По спине пробежал холодок. «Кристиан?» Прошептала я одними губами, а затем все же сделала шаг вперед, обращая на себя внимание. «Кристиан, ты меня слышишь?» Он резко как-то по-звериному развернулся и поднял взгляд. Сейчас на его лице сверкала золотистая чешуя. Под распахнутой рубашкой тело тоже искрилось золотом. И хоть на глазах все еще красовались очки, но взгляд обжигал физически. Так, что дыхание перехватывало. «Какого демона?» Он рявкнул, сжимая ладони в кулаках. А я теплого приема и не ожидала. Прямо прошла вперед. «Уходи, прошу». Последние слова он прошептал, цепив зубы. И я вновь ощутила новый приступ боли. Его будто разрывало изнутри. Подцепив платье, босыми ногами зашлепала по мрамору и мгновение спустя обхватила его лицо ладонями. «В прошлый раз моя магия помогла!» Выдохнула ему в лицо. «Кристиан, ты слышишь меня?» Боль будто отступила. По крайней мере, я ее не чувствовала. «Ты слаба. Уйди. Прочь!» Он прошептал. Но я уже сократила разделявшее нас расстояние и накрыла его губы поцелуем, не представляя, как должна сработать магия. Сердце ухнуло куда-то в область пяток. Кристиан замер. Но один удар сердца, и его ладони уже легли мне на талию, притягивая ближе. Зажмурилась. И в следующее мгновение обжигающая магия прокатилась по коже, сосредотачиваясь на губах. Я ощущала, как вместе с моим дыханием какая-то неведомая сила покидает мое тело, и устремлялась к Кристиану. Боль ослабла. Шипящий голос не прорывался в сознании. И в какой-то момент мир дрогнул, а ноги подкосились. «Ты когда-нибудь будешь слушать то, что я говорю?» Кристиан хрипло заговорил, резко отстранившись и подхватывая меня под локти. Распахнув веки, обнаружила, что и чешуя исчезла с его лица. «Я слушаю», — вздохнула. Но сложно уснуть, когда в твоей голове поселился зловещий змей, жаждущий крови. Это ты мне говоришь? Он выразительно изогнул бровь. Тебе нужна была магия, я тебе ее отдала. Я заговорила, ощущая страшную усталость, будто я сдала всю сессию за один вечер, честное слово. И мой метод же помог? Ты была магически истощена. Кристиан развернулся и в одно движение подхватил меня на руки. Еще несколько мгновений, и Василиск прорвался бы. А от тебя остались бы одни воспоминания. Но я же успела, — заметила вполне справедливо. Успела. И истощила себя окончательно. Нельзя так. Он приблизился к своей постели и уложил меня поверх прохладного шелкового покрывала. «Эй, это твоя постель. То, что я по своей воле пришла в твою спальню, еще ничего не значит», — слабо попыталась возразить. «Ты неисправима». Кристиан усмехнулся, а затем поднялся на ноги и захлопнул окно. «Тебе нужно отдохнуть, и на твою честь я, поверь, не покушаюсь». А затем развернулся и вновь приблизился к кровати, такой серьезный, сосредоточенный, и проговорил, припечатав меня внимательным взглядом. «Спасибо тебе». «Да неужели?» «Мне не послышалось?» Слабо усмехнулась. «Спасибо, но это не значит, что тебе стоило сюда приходить». Он присел рядом и осторожно откинул волосы с моего лица. И от этого простого движения что-то внутри сжалось. И огромная змея опять бы ползала по коридорам поместья. «Я живу с этим 15 лет, Ариана». Кристиан отстранился, рубашка распахнулась, открывая взгляду явно отточенное множеством тренировок тело. И рано или поздно Василиск полностью поглотит мое сознание. «Что?» Я даже привстала на кровати, устремив взгляд на лицо Кристиана. «Но почему?» На мгновение воцарилось молчание, прерываемое лишь стуком веток по стеклу. Кристиан будто размышлял, стоит мне знать подробности или нет, но затем он вновь развернулся в мою сторону. 15 лет назад кто-то выстроил первый портал в бездну, вызывая в Ларинию тварей, которые желают только крови и смерти. В тот год отношения с драконами опять были на грани войны, и многие верили, что, подчинив бездну, маги одержат победу над драконами. Впрочем, ничего глупее я не слышал. Но все же бездну открыли, выпуская в наш мир древнее зло. Была битва, и в тот день нам удалось запечатать портал, но... Опять наступила тягостная пауза. Слова давались Кристиану нелегко. Может, он вообще ни с кем это прежде не обсуждал? И от его рассказа у меня дыхание перехватывало. Столько в его словах звучало горечи. «Эйден рассказал, что ты потерял отца и обрел способность убивать взглядом». Я нарушила тишину. «Верно». Кристиан кивнул, и его лицо будто окаменело от воспоминаний о том ужасном дне, а голос стал надтреснутым. «В тот день погибли многие стражи. И я должен был погибнуть, но судьба распорядилась иначе. И бездна, с которой я боролся, стала частью меня». «Но его же можно как-то уничтожить? Избавиться?» «Нет». Кристиан мотнул головой. «Он часть меня. Единственное, что продляет мою жизнь, — чужая магия. После первой помолвки я обнаружил, что чужая сила помогает мне оставаться в сознании, подавляет Василиска. Собственно говоря, поэтому ты здесь». Он поджал губы и заговорил с болью в голосе. «Я должен найти того, кто это сделал. Найти и уничтожить. Отомстить за всех тех, кто погиб по вине этого мага. И вместе с ним уничтожить связь нашего мира с бездной». «А что станет с тобой тогда?» Вопрос сам сорвался с губ. «Василиск умрет. И я вместе с ним». Кристиан отвел взгляд. «Но не думай об этом. К тому времени ты уже окажешься дома. А сейчас тебе нужно отдохнуть. Спи». Он беззвучно зашевелил губами, и веки сомкнулись сами по себе. Реальность перед глазами растворилась во тьме.